Привет, Валентина. Алло. Чего тебе? Я с праздником хотел тебя поздравить. Чего? С праздником хотел поздравить тебя. Каким праздником? День Конституции. В Украине сегодня... Мне похуй твоя Конституция! В Украине сегодня это самое, День Конституции. В общем, вот такие вот дела. А ты будешь праздновать? Пошел нахуй. Почему?